Кадр четвертый. Когда я снова испытал стыд. Пираты искали всем селением до самого вечера и нашли забившимся в щель в скале, где он, дрожа от холода и скрипя зубами, провел несколько часов. Испуганный и заплаканный, он не мог показать на своих обидчиков, а мы с Асей боялись назваться сами. Я уперся глазами в хлопковую скатерть на столе и время от времени толкал хинкал с одной стороны тарелки на другую. Отец своими огромными руками накладывал в тарелку отварную говядину, от которой шел пар, и удивлялся. Не мог же мальчик сам выбраться оттуда, если Муса каждое утро запирает дверь перед уходом. Может, отвлекся и забыл закрыть. Мать подала отцу чесночный соус. С кем не бывает. Мальчика жаль, конечно. Совсем одичал. Я слушал их и боялся дышать. Выходит, они все это время знали, что у каменщика дома заперт ребенок. Это не было ни для кого тайной. Только мы с Асей по глупости и наивности не были в курсе. «Вот кого по-настоящему жаль, так это Мусу». Голос отца всегда звучал так, словно у него болело горло. Жена умерла, а единственный сын оказался немощным. Убереги Аллах от такой судьбы. «Ты чего не ешь ничего?» Мама только сейчас заметила мой нетронутый хинкал. «Кажется, я не голодный». «Снова заболел?» Мама приложила ладонь к моему лбу. «Не горячий». «Просто не голодный», — повторил я, боясь даже смотреть ей в глаза. Мне казалось, что я в любой момент могу не выдержать и рассказать им, какой я ужасный сын и человек. Но первой сдалась Ася. На следующее утро ее мать явилась к моим родителям вместе с заплаканной дочерью. Лицо Аси было красным и опухшим, веснушки практически не были видны. Мать Аси была одета в легкое ситцевое платье, чего местные женщины себе не позволяли. Ее голову прикрывала соломенная шляпа. Взгляд казался холодным и очень грозным. Может, из-за синего цвета глаз, а может, потому что она была зла на дочь и на меня, ее подельника. «Мы не хотели!» Услышал я плач Аси и тут же понял, в чем дело. Мои уши горели. Меня начало знобить, а кончики пальцев онемели. Я совсем их не чувствовал. Еле передвигая ногами, я вышел на крыльцо, где мать Ася уже успела все выдать моим родителям. Я не знаю наверняка, кому из них пришла в голову эта совершенно идиотская мысль, но считаю необходимым сообщить вам. Мой отец молча выслушал тираду. Он не сказал мне ни слова, пока мы не оказались дома. Его тяжелый взгляд прошелся по мне больнее любого ремня. Я вновь испытал чувство стыда за то, кто я есть. Не думал я, что мой сын лжец и трусливый шакал. Я боялся что-либо ответить и просто молчал, глотая соленые слезы, которые мне не удалось сдержать. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки. Отец оттянул мне ухо и выдохнул прямо в лицо. Его глаза налились кровью. «Скажи спасибо, что я не скинул тебя со скалы!» Я мучился от боли. Мое ухо горело, но надо было терпеть. Я знал, что заслуживаю намного большей кары. На следующий день Ася с семьей уехала из аула и больше никогда в него не возвращалась. Ее каникулы оказались короче, чем предполагалось. Меня же отец повел к каменщику и отдал в услужение до конца лета. Я шел к нему с криками первых петухов и помогал ему до тех пор, пока ночь не покрывала горы. К чести Мусы нужно сказать, что он не был со мной строг. Он понял, что наша детская шалость не от зла, и простил меня, но к своему сыну больше не подпускал.